Глава вторая. Тай! Резкий крик выбросил меня из сна и заставил подпрыгнуть на постели, как укушенную. «Что?» — хрипло спросила я, потирая глаза. Максимилиан только отмахнулся, продолжая носиться по комнате в одной рубашке, как сумасшедший. При этом он непрерывно что-то бормотал, усугубляя без того не самое благоприятное впечатление. «Где эти штаны?» — удалось мне разобрать за непрерывным потоком ругательств. «Посмотри в ванной!» — со вздохом посоветовала я наугад и, как ни странно, не ошиблась. «О, точно! Спасибо!» — просиял князь мальчишеской улыбкой и вихрем унесся в указанном направлении. Только дверь о косяк шваркнула. Уже через несколько мгновений он вынырнул обратно, растрепанный, но полностью одетый. Светлая рубашка была по-прежнему расстегнута, но, кажется, Ксиле это не слишком волновало. «Ты куда собрался?» поинтересовалась я, сцеживая зевок в плечо, из-за чего речь получилась не слишком разборчивой. «Да еще с утра пораньше!» «Надо!» — задиристо подмигнул мне Ксиль и вылетел из комнаты, как на невидимых крыльях. Кажется, он даже пола ногами не касался. Ну, любопытство меня, конечно, не заело, но куснуло. Чувствительно. Кое-как выкарабкавшись из-под одеяла, я оправила смявшееся за ночь платье и выскочила в коридор вслед за князем. Босиком, разумеется. Красивый до полной непрактичности подарок Лисе остался под кроватью. На таких шпильках разве что Феникс бы смогла бегать без риска что-нибудь себе сломать. Мраморные плиты приятно холодили пятки. Юбка развивалась за спиной, как парашют. Спасибо разрезу. Хорошо еще, что в коридоре никого не было. В азарте погони я проскочила нужный поворот, метнулась в сторону в последний момент, задела локтем стену, не вписавшись в проем, и замерла. Максимилиан застыл перед незнакомцем, в напряжении, как туго натянутая гитарная струна. Еще поверни колок, и лопнет, хлестнет по пальцам. На лице у него сияла безмятежно счастливая улыбка. Но казалось, что сам воздух был наполнен дикой смесью из чувства вины, облегчения и ожидания нагоняя, да так густо, что хоть ножом режь. Про незнакомца же я не знала пока ничего, кроме того, что он значительно выше Ксиля, и волосы у него довольно темные. И тут, не говоря ни слова, незнакомец мягко положил Максимилиану руку на шею, скользнул к виску и резко надавил так, что тот врезался головой в стену. «Шаддакар!» — только и сказал Ксиль и обреченно зажмурился. Я рот разинула. В буквальном смысле захотела что-то сказать, да забыла что. Незнакомец поудобнее запустил пальцы. Спутанные пряди князя еще дважды стукнуло его об стену. Я каждый раз дергалась от удара, будто били меня. А Ксиль не то что не пытался сопротивляться. Даже глаза не открывал, только жмурился жалобно. «Ты ведешь себя неразумно!» негромко и очень спокойно произнес незнакомец. Голос у него оказался весьма приятным, низким, глубоким, без холодных металлических ноток, листивых, медовых. Максимилиан распахнул глаза с каким-то затравленным выражением. «Я просил дождаться, Ксиль. Месяц-два. На что бы это повлияло? Но я же хотел как лучше. Тай, пусти!» Вывернулся он и отступил на шаг, потирая голову. Взгляд у него был жалобный-жалобный. Кажется, еще немного и слезы навернутся. «Больно же, я не железный». «Действительно?» Без всякой иронии, со сдержанным интересом заметил Тай. «Вернее, Тантаэ, из клана Пепла Времени». «Это его ждал Ксиль?» — подумала я в смятении. Но двое Шака и Ар меня, похоже, даже не замечали или не желали замечать. «А я думал, что железный. По крайней мере, голова точно железная и пустая. Звук при ударе был довольно характерный». Ксиль шмыгнул носом и насупился. «Да не было никакого звука. Врешь все. И не надо меня воспитывать. Я сам... Ты хотя бы понимаешь, что я пережил, когда ты внезапно исчез? Да еще накануне приступа». Он вздохнул и внезапно очень уязвимым жестом провел пальцами по лицу, будто паутину собирая. «Иди уже сюда, Плакса», — произнес он вдруг совсем иным тоном, более домашним, что ли. Максимилиан расцвел шальной улыбкой, уткнулся ему в плечо и отчетливо всхлипнул. Тантаре привычным жестом обнял его и принялся поглаживать по волосам. У меня появилось совершенно иррациональное чувство, что если бы у Ксиля был хвост, то он бы сейчас им мотал из стороны в сторону, как нашкодивший щенок. «Ну, извини, больше не буду», — пробурчал хвостатый только в моем воображении князь. Тантаре вздохнул со смирением. «Что-то не верится, Ксиль, но если ты еще хотя бы раз вот так пропадешь без объяснений причин, больше, чем на месяц, то вряд ли отделаешься парой затрещин». «Это были не затрещины», — хмыкнул Ксиль. «Не имеет значения. И глаза на мокром месте тебе тоже не помогут. Уже довольны с меня психологических манипуляций». Ощущение невозможности происходящего достигло своего пика. Появилось ощущение, будто меня мешком огрели по голове. Пока я отстраненно размышляла, как бы отступить незаметно и сделать вид, что никто ничего не видел, эти двое вспомнили о моем существовании. Максимилиан отстранился, приводя в порядок свою зареванную, действительно зареванную, без всяких шуток, физиономию. А Тантаэ неторопливо подошел ко мне и остановился. Взгляд внимательный, но лишенный даже капли любопытства или оценивающего интереса, прошелся по моей смущенной и не знающей, куда себя девать особе с ног до головы. От неловкости я в ответ тоже уставилась на Тантаэ. То, что он был высоким, очень, очень высоким, стало ясно с первой секунды. Но оценить, насколько, я смогла только сейчас. Выше Дэриэла, это точно. А уж его-то природа ростом не обделила. А Тантаэ за 2 метра и 10 сантиметров. Можно было поручиться. А если померить точно, вероятно, вышло бы и больше. Но при этом умудрялся не давить на собеседника и смотреть на равных, без всяких свысока. Волосы у него казались при рассмотрении темно-синими, но не такого оттенка, чтобы их можно было принять за черные даже при плохом освещении. А глаза насыщенного винного оттенка. Наверное, даже красивого. Оценить мне было сложновато. Уж слишком много впечатлений навалилось за один раз. «Здравствуйте!» С трудом выдавила из себя я, выпрямляясь так, будто палку проглотила, и вздергивая подбородок. Думаю, Дэрил бы одобрил. «Приветствую вас, Истиль!» С безупречной вежливостью отозвался он. «Сожалею, что вы стали свидетелями этой недостойной сцены. К несчастью, есть дети, воспитывать которых приходится всю жизнь, независимо от возраста». «Детей не бьют головой об стенку», — мрачно возразил Максимилиан, эту самую стенку и подпирающий. «Правильно, обычно хватает и простой порки». Совершенно серьезно кивнул Тантаэ, но мне отчего-то померещилась улыбка. «В следующий раз так и поступим, можешь даже не сомневаться». «Сначала догони», — нахально оскалился Максимилиан, на всякий случай отодвигаясь подальше. «Да, кстати, Найта», — спохватился он. «Вы же еще не представлены, да? Ну, тогда озвучим очевидное. Найт, это мой воспитатель и мучитель, князь Тантаэ из клана Пепла Времени. Можешь называть его Пепельный князь, это тоже официальный титул. Да, это Найта. Она, ну, ты понял уже, симпатичная, да? Ты неисправим». На этот раз Пепельный князь действительно улыбнулся. «Значит, вы оказали Максимилиану покровительство известного рода?» — обратился он ко мне. «Какого рода?» — машинально переспросила я и смутилась. На самом деле я не знала, что ему сюда нельзя. Но случайно получилось, что он пришел со мной. Мне сказали, что он вроде бы мой гость, и теперь его нельзя трогать. «Максимилиан». В голосе Тантаэ послышалась отчетливая угроза. «Ты не предупредил Истиль о возможных последствиях такого шага?» «Я хотел», — буркнул Максимилиан, отвернувшись. «Но забыл. Нечаянно, разумеется». «Ну да, нечаянно. Прости, Тай, я больше так не буду». А заочно отбарабанил Ксиль. «Все, на танцы закончены?» «Пока да. Только не передо мной следует извиняться». Тантаэ вновь обернулся ко мне. «Вы не возражаете против приватной беседы, Найта?» «Сейчас?» — уточнила я, зябко переступая по плитке. Легкий холодок, поначалу лишь слегка стужавший пятки, причинял сейчас ощутимый дискомфорт. Да и в целом находиться рядом с Тантаэ было слегка страшновато. Перед глазами так и стояла картинка того, как он сдержанно впечатывает голову безропотного ксиля в стену. Если бы со мной так сделали, думаю, череп бы лопнул, как арбуз. Силы Шакаяр не занимать. — Если вы не возражаете, — подтвердил кивком пепельный князь и обратился к Силю. — Тебе же я настоятельно советую привести себя в порядок. Через 2 часа аудиенция у Стаминиэль. Максимилиан послушно развернулся по направлению к комнате и, не думая возражать. Оставшись наедине с пепельным князем, я занервничала. Однако он заметил это и ободряюще улыбнулся. — Вам нечего бояться, Найта. Я бы не стал причинять вам вред, и причины для этого у меня не только политические, но и личного характера. Он положил мне руку на горло, точно таким же жестом, как Силю перед тем, как стукнуть его. Но вместо усилившейся тревоги я ощутила спокойствие, почувствовав, что Тантая действительно говорит правду. Причем политические причины оставить меня нетронутой почему-то звучали убедительнее. Но поговорить нам все же стоит. Боюсь, Максимилиан из врожденной беспечности не сообщил вам некоторые важные подробности. Придется мне взять на себя роль гида в своем роде. Хорошо, только найду какую-нибудь обувь. Согласилась я и машинально прищелкнула пальцами.